Первая дальняя вылазка. Так. Отправляюсь в первую дальнюю вылазку по зоне в бывшей НИИ «Агропром» за документами военной экспедиции. Вместе с заданием услышал информацию торговца, больше похожую на легенду, о местности где-то на севере по пути к центру зоны, где мозги закипают. Принимая тот факт, что с головой у меня явно не все в порядке, надо к этой теме присмотреться и народ порасспрашивать. Чем черт не шутит, а может я там тоже бывал? Да, еще торговец узнал информацию, что как раз стрелок эту местность вроде бы научился проходить. И торговцы хотят узнать как. Для чего им это нужно, понятно, хотят доступ к нетронутым полям артефактов получить. Ну что ж, я готов к сотрудничеству.